Глава 4. У порога счастья. Словом «турок» именовали в Турции только нищету и голь пахотную. Все же другие, будь они даже нищими на Майданах, назывались гордо османами. Европа уже сложилась из наций, как дом из отдельных кирпичей, и лишь Турция никак не могла стать государством национальным, ибо османов было мало, а их империя состояла из покоренных народов. Нигде, кроме, пожалуй, Анатолии и Румелии, турки не чувствовали себя дома. Всюду они были лишь оккупантами. Это первая странность империи османов. А вот и вторая. Внутри империи деспотия уживалась с неким подобием демократии. Был султан, но аристократов не было. Любой грязный янычар, уличный торговец халвою или пленный раб-христианин мог достичь высоких постов в стране. Но зато он мог лишиться головы по капризу султана, и это было в порядке вещей. С давних времен считалось, что иностранные послы в Турции стоят у порога счастья, сами прахоподобные. Алексей Михайлович Обрезков предупреждал Петербург: «Начало всему в этой стране, как и основание ее, есть оружие. Выпустя сабли из рук, осман-лисы уже не ведают, за что ухватиться, и бьются, как жалкие рыбы на песке». Русское посольство располагалось в Буюк-Дере. Обрезков с женою любовались по ночам светом маяков в Дарданеллах, а недалеко была греческая деревня Пиргос с водопроводами времен Юстиниана. Но после разгрома Византии турки ни разу их не чинили, и потому для нужд посольства воду черпали из колодцев. На дворе 14 лавров росли из одного могучего корня, образуя роскошный шатер прохладной зелени. А под лаврами бил фонтанчик. Здесь же вкопали скамеечки для сиденья, где Обрезков и обсуждал сегодня дела восточной торговли со своими секретарями. Их мирную беседу прервало неожиданное появление посольского каваса, служителя. Сераль султана выслал сюда янычар с пушками. Верхом на ослике вернулась с прогулки молодая жена посла. Обрезков велел ей в доме укрыться, поцеловал на прощание. «Чую, случилось нечто, и не знаю, когда свидимся». Началось шествие посла к визирю. Янычары вели богато убранных коней, шли в ливреях служители и 4 драгомана фонариота. За ними шагали Обрезков и его свита. В приемной визиря было немало турок разного возраста и положения, среди них посол увидел Рейс Эфенди и быстро перетолковал с ним: «Ахмед, скажи мне, что произошло?» Визирь уже сменен, на его место назначили Пашу Кутаиса, он человек грубый и войны с вами жаждет, завтра и меня прогонит. А ваши гайдамаки подрались с нами в пограничной галте. Но послушай, Ахмед, это же не повод, не повод, перебил его Рейс. Но у порога счастья поводом к войне могут послужить даже украденные подковы с копыт сдохшего осла. Что делать, Олеко, если маркиз Вержен стучит в барабан, а наш султан решил стать мудрым гази, победителем? В приемный топ-капу прозвенел голос стражника. «Великий визирь победителя гази 6 стран и 7 поясов земли вселенной, да увеличит Аллах славу его, пожелал видеть прахоподобного посла российских геуров Эфенди Обрезкова». «Да поможет тебе Аллах», — сказал Риис, отступая от русского посла, и Обрезков шагнул вперед, словно в бездонную пропасть. Пост великого визиря самый доходный, но и самый опасный. После отставки, как правило, следует смертная казнь. Надо иметь крепкие нервы, чтобы занимать эту дьявольскую синекуру. Впрочем, к чести турецких визирей надо сказать, что они обладали нервами толще арканов. Заведомо зная, что ждет их в конце карьеры, они грабили так, будто надеялись прожить 1000 лет. Новый визирь Гамза-паша встретил Обрезского, развалясь на софе, и когда посол начал традиционное приветствие, он сразу перебил его. «Все-таки какие мы молодцы, что держим своих женщин в гаремах, как в лисятниках! Женщину нельзя выпускать даже на улицу, а вы, русские, помешались на бабах, коронуя их, когда вам вздумается, и вот результат! У вас в Подолье 30 000 солдат с артиллерией!» 20, — поправил Обрезков машинально. «А какая, скажи мне, разница?» «Разницы никакой, с этим пришлось согласиться». «Если это вас так тревожит, — заговорил Обрезков, придвинув к себе табурет, ибо сесть ему не предлагали, — то я в самых сильных выражениях отпишу о ваших тревогах в Петербург. Не дурачь меня». «Ты уже слышал, что натворили твои солдаты в нашей пограничной галте?» Обрезков сказал: «Россия всегда отвечает за действия своей армии, но России не уследить за действиями гайдамаков». Он при этом достал из кармана бумагу и подал ее Гамзы-паше. Из нее станет ясно, что французский барон де Тотт, будучи при ставке крымских гиреев, подкупил галтского пашу Якуба, чтобы тот действия гайдамаков представил в самом ужасном свете. Великий визирь, скомкав бумагу, зашвырнул ее в угол. Откуда-то из-под софы он извлек большую кожаную сумку с пряжками. «Что нам твоя писанина? Вот!» Показал он бумаги, отнятые в яссах у дипкурьера Алексея Трегубова. «Здесь инструкции, сочиненные императрицей и ее визирем Никитой Паниным, в которых они поучают тебя, как удобнее обманывать диван и клеветать перед ним. Что ты скажешь теперь, негодный?» Обрезков подумал и протянул руку. «Если для меня писано, так покажите мне это». «Нет». Быстро убрал бумаги визирь. «Теперь выкручивайся сам, без подсказок из Петербурга, а я посмотрю, в какой смешной узел станет завертываться русская гадюка, когда на нее наступит». «Ну ладно, выйди отсюда, а я немножко подумаю». Обрезков вышел в приемную, оттуда спустился в султанский сад тюльпанов, какому позавидовали бы даже голландцы. Здесь его поджидал прежний визирь, уже дряхлый, в большой челме. «Мне очень печально, — сказал он, — что все так заканчивается. Мы не вольны более в своем же доме. Маркиз Вержен победил нас. Людовик XV вернул султану гребцов-мусульман с французских галер, а султан вернул гребцов-католиков с галер турецких. Ах, как высоко в небе порхали сытые стамбульские голуби!» Удалив Обрезкова, визирь принял у себя иностранных посланников, чтобы выявить их отношение к войне с Россией. Свой опрос он начал с посла Франции, и маркиз Вержен сказал: «О, мой король будет безмерно счастлив, если могущество вашей славной султанской империи укажет России ее жалкое место в великой семье христианских народов». Броньяр, посол венский, был красноречив тоже. «Наша благочестивая императрица желает только дружбы с вашим султаном, мудрость которого оживляет меркнущую вселенную. Вена с удовольствием пронаблюдает издали за ослаблением варварской России, чтобы Польша избегла ее влияния». Англия была озабочена своими делами в Америке и в Ост-Индии, а потому ее посол Муррей был содержательно краток. «Желая дивану успехов, правительство моего славного короля охотно примет на себя роль посредника к миру». Шведский посол сказал, что со времен Карла XII его страна видит в Турции нерушимый оплот мира на Востоке и Стокгольм приложит все старания, чтобы создать напряжение на Балтике, если этому не помешают побочные обстоятельства, и он выразительно посмотрел на посла Англии. Прусский посол граф Цегелин скупо заметил, что его великий и непобедимый король имеет прав на мирное посредничество гораздо больше английского короля, и за небольшую компенсацию в дукатах он согласен хоть сейчас приступить к делу. «Ваши ответы, — заключил Гамзы-паша, — вполне достойны мудрости ваших кабинетов. Мне очень приятно, что никто из вас не пожалел этой заблудшей женщины, Екатерины, и пусть она, как последняя нищая цыганка, останется одна ночевать в голом поле. Прошу удалиться. Сюда войдет прахоподобный посол Московов». Обрезкову он заявил, даже не привстав с софы: «Между нами все кончено. Ваша страна нанесла жестокое оскорбление верным вассалам нашим, крымским ханам, разрушив их волшебный дворец в Галте, и это вызвало гнев в наших сердцах». Обрезков сказал, что в Галте и дворца-то нет, одни сараи для сена. «Да и как Россия могла оскорбить вашего вассала Крым-Гирея, если вы сами его преследуете ненавистью? Отныне вся ненависть против вас». После этого Гамзы-паша объявил России войну. «От сей минуты, — заявил Обрезков, — я слагаю с себя все полномочия и прошу диван не обращаться ко мне ни с какими деловыми вопросами. Но я верю, что моя страна сумеет с достоинством возразить на все ваши фанаберии пушечными залпами на Босфоре». Его потащили в Семибашенный замок, где когда-то Византия печатала золотые монеты, а теперь там была тюрьма Эдикуль. Ворота крепости заранее выкрасили свежей кровью казненных бродяг, кровь еще стекала с них, и капли ее оросили русского посла, входящего в заточение. Следом за ним, пригнув головы под красным дождем, прошли в темницу и советники его посольства. Обрезкова бросили в яму, свет в которую проникал через крохотное отверстие наверху. Через это отверстие он наблюдал, как высоко-высоко летают свободные голуби. О, Боже! Как далеко отсюда милейшая Россия! Как беззащитна стала юная жена! Крышка захлопнулась.